7:15 вечера. Нюточка, ты просто Дуся, Муся, Пуся. Все Муси, Дуси, Пуси жестоко обманули надежды Тамары на блестящие светские проводы. Никто из них на вокзал не пришел. Никого вообще не было. Варя, Маня и Катюша не пришли, обиделись на Тамарину невежливость. А Лида Карцева не пришла, обидевшись за подруг. Провожали Тамару Иван Константинович с Леней и Шарафутдиновым, и мы с мамой. Нам совсем не хотелось оказывать Тамаре внимание, но мы не хотели огорчать Ивана Константиновича. Тамаре было досадно, что избранное общество не явилось на вокзал. Чуть не до последнего звонка она все высматривала, не идут ли они, не несут ли ей цветы. Но никто не пришел. В красивых глазах Тамары были досада и грусть. Перед последним звонком Тамара рассеянно чмокнула маму и меня, потом стала прощаться с Иваном Константиновичем и Леней и вдруг заплакала. «Дедушка, миленький мой, золотой, я скоро приеду, скоро, непременно! Ленечка, отчего ты не едешь со мной? Я буду так скучать без тебя!» Поезд уходил. Иван Константинович все стоял, все смотрел, как с площадки вагона маленькая фигурка махала платочком. Так изящно, так грациозно. «Пойдем, дедушка!» И Леня ласково, настойчиво берет Ивана Константиновича под руку. «Шарафут идет со мной», вздыхает печально. Потом говорит, огорченно качая головой. «А с мне Тамаром Ленидовным не прощался!» «С вокзала мы все идем к нам. Иван Константинович очень грустный». «Как хорошо прощалась с вами Тамара», — говорит мама. «Ей хочется сказать приятное милому старику». «Так искренне плакала. Скоро, — говорит, — приеду». Иван Константинович очень долго не отвечает, словно раздумывает над мамиными словами. Наконец он говорит со вздохом. «Нет, Елена Семеновна, голубенькая вы моя, не приедет она больше, отрезана». Первое письмо Тамары приходит очень нескоро. Все мы из-за этого волнуемся. Даже папа, как бы поздно не приехал на дачу, непременно справляется, получил ли Иван Константинович письмо от Тамары. И, услыхав неизменный ответ «Нет, не получил», папа сердито бросает. «Ох, чертова девчонка, чертова девчонка!» Мы с мамой приехали в город по разным делам. Сидим у нас на городской квартире за чаем. С нами дедушка и дядя Мирон Ефимович. Дядя этот – чудный человек. Я его очень люблю, но ох, какой он раздражительный. Что ему ни скажи, на все он непременно сердито фыркнет и ответит что-нибудь язвительное. Когда мне случается оказаться вместе с ним на улице, я уж помня его характер, изо всех сил стараюсь не задавать дяде Мирону никаких глупых вопросов. Но разве удержишься? «Миронушка», — спрашиваю я, — «не знаешь, кто этот человек? Вон там идет, в серой шляпе». «А я что, обязан знать всех дураков в серых шляпах?» — следует немедленное вулканическое извержение дяди Мирона. Я прикусываю язык, ведь знаю же я своего дядю. Надо же было дать ему повод взорваться. Вот теперь буду молчать и молчать. Но через минуту опять спрашиваю. «Миронушка, смотри, какая смешная идет. Раскрыла зонтик, а ведь ни дождя, ни солнца нет. Зачем это она?» «Сейчас побегу за ней и спрошу», — огрызается дядя Мирон. Я иногда думаю, в чем разница между дядей Мироном и дедушкой. Сходство одно — Оба бывают несносными, но по-разному.